Жить во Вриндаване – это значит жить в духовном мире, непосредственно общаясь с Верховной Личностью Бога Шри Кришны. Вриндаван – чудесное место. Там всегда благоухают цветы, расхаживают нарядно украшенные олени, поют птицы, кричат и танцуют павлины и жужжат пчелы. Кукушки мелодично кукуют на 5 разных мотивов. Озера там окружены зеленой травой, и в них цветут разные виды лотоса. А ветер, дующий там, разносит их ароматную пыльцу. Когда мелкие капельки воды из Ямуны, озер и водопадов касались тел обитателей Вриндавана, они сразу же чувствовали их прохладу. Так летний зной почти не беспокоил их. Во Вриндаване множество водопадов, и сквозь их приятный шум слышно стрекотание кузнечиков. И поскольку повсюду течет вода, лес всегда кажется зеленым и прекрасным. Если кто-нибудь живет на земле Вриндавана, прикасается к ней, видит ее, едет к ней, размышляет о ней, склоняется перед ней, выражая свое почтение, воспевает или слышит о ее прекрасных качествах, несет ее пыль на своей голове или так или иначе связан с ней, то очищающая земля Вриндавана перенесет его в верховную обитель Вриндавана в духовном мире. Мы продолжаем путешествие по Шри Вриндавана Дхаме. Самадхи Шрилы Прабхадананды Сарасвати. В 20 метрах от Калия-Гата находится усыпальница Самадхи Шрилы Прабхадананды Сарасвати Госвами, одного из ачарий ученической преемственности, идущей от Чайтаньи Махапрабху. Шрила Прабхадананда Сарасвати встретил Господа Чайтанью в Южной Индии, в городе Шри Ранга Кшетри. Он был дядей и духовным учителем одного из 6 Госвами, Шрилы Гопал Баты Госвами. Дав обет никогда не покидать Вриндавана, он поселился в этом месте, построив себе небольшую хижину – баджан-кутир. Он был одним из самых близких спутников 6 Госвами и написал много важных произведений о сознании Кришны. Храм Калия-Мардана. В этом храме стоит божество Господа Кришны, покоряющего змея Калию. Оно было установлено более 5000 лет назад внуком Кришны Ваджанабхой. Адвайтават. Так называется место, где растет дерево баньяна, под которым Шрила Адвайта Ачарья поклонялся Кришне во время своего пребывания во Вриндаване. Здесь он нашел божество Мадана Гопала. Уходя обратно в Бенгалию, он поручил заботу о божестве Браману Чаубе из Матхуры. Позднее это знаменитое божество перешло в руки Шрилы Санатана Госвами. И с тех пор оно известно под именем Мадана Моханы. Холм Двадаша Дитья. На этом холме Шрила Санатана Госвами повторял святые имена Господа и поклонялся своему возлюбленному божеству Мадана Моханы, установив его под деревом. Санатана Госвами пришел во Вриндаван в 1516 году вместе со своим братом Шрилой Рупой Госвами. Позже на этом холме был возведен храм Мадана Мохана с названием холма Двадаша Дитья. Связана интересная история о Кришне. Наказав змея Калию, Господь Кришна, пробыв в воде долгое время, очень замерз. Забравшись на холм, он прилег отдохнуть и погреться на солнце. Тогда бог солнца Сурья пришел в то место в 12 формах и засиял над холмом 12 солнцами, чтобы Кришна как следует отогрелся. Стало очень жарко. Капельки пота, струившиеся по телу Шри Кришны, образовали небольшое озеро, которое было названо Прашкандана. К сожалению, озеро не сохранилось до наших дней. Сурадж Гат. В этом месте бог солнца Сурья налагал на себя суровые аскезы, чтобы получить право встретиться с Господом Кришной. Также здесь Шримати Радарани молилась Сурье, чтобы он пришел и согрел Кришну, когда тот замерз после сражения с демоном Калии в водах реки Ямуны. К сожалению, этот гад также не сохранился до наших дней. Храм Рада Мадана Мохана. Знаменитый храм Радха Мадана Мохана был основан Шрилой Санатаной Госвами и стал первым храмом, построенным во Вриндаване, который в то время был просто лесом. Когда на Вриндаван напали войска жестокого мусульманского императора Аурангзеба, которые разоряли и крушили вайшнавские храмы и святыни, служители храма перевезли божество Мадана Моханы в Раджастан, в место под названием Караули, где божество могло находиться в безопасности. Господь Чайтанья очень любил своего преданного, Санатану Госвами. Однажды он сказал ему: «Твое тело принадлежит мне, и это главный инструмент для исполнения многих моих желаний. С помощью твоего тела я совершу множество славных деяний. Санатана, ты должен написать книги и объяснить в них основные принципы жизни преданных, их обязанности и особенности их поведения. Ты должен описать преданное служение Господу Кришне, обнаружить места, связанные с играми Господа, воздвигнуть на этих местах храмы и научить людей правилам жизни в отречении, приняв саньясу, отреченный образ жизни». Мадана Мохана, которого также называют Мадана Гопал, был найден Адвайты Ачарьи, когда тот поклонялся Господу в Адвайта Ватте, недалеко от холма Двадаша Дитья. Уехав в Бенгалию, Адвайта Ачарья оставил Мадана Мохана в под опеку брахмана по имени Чхоуби, который заботился о нем, как о своем ребенке. Прошло много лет. Рупа и Санатана Госвами часто ходили в Матхуру просить милостыню. И однажды Санатана Госвами посетил дом этого брахмана. Он был поражен, увидев, как дети Чхоуби играли с божеством Мадана Мохана. Он тут же позвал Чхоуби и отругал его за пренебрежительное отношение к божеству Господа, объяснив, каким должен быть правильный стандарт поклонения. Этой ночью во Вриндаване Санатане приснился сон. Во сне к нему пришел Мадана Мохан, который сказал Санатане, что был очень счастлив, живя дома у брахмана, как один из его детей. Но сейчас, следуя наставлениям Санатаны, брахман установил его на алтаре и начал поклоняться ему, следуя всем правилам и предписаниям, и этим все испортил. Этой же ночью Мадана Мохана пришел во сне к брахману Чхоуби и сказал ему: «У тебя много детей, а у Санатаны ни одного. Пожалуйста, отдай меня ему». На следующее утро Санатана Госвами поспешил в дом брахмана, чтобы извиниться перед ним. Но к его большому удивлению, брахман сам вышел к нему навстречу и попросил его забрать божество Мадана Мохана, сказав, что такова воля Господа. Сначала Санатана Госвами отказался, потому что не имел средств, чтобы предлагать Мадана Мохану вкусную пищу. Он жил, питаясь одними сухими чапати. Ночью Мадана Мохан опять пришел к Санатане и сказал, что согласен принимать от него все, что тот ему предложит. Санатана Госвами принес божество Мадана Мохана на вершину холма Двадашадитья во Вриндаване, где он повторял святое имя и писал свои книги, и посадил его на дерево. С того дня Санатана стал регулярно предлагать божеству простые сухие чапати, лепешки. Однажды Мадана Мохан попросил у него немного соли. Санатана ответил ему: «Какой же ты хитрый! Сейчас ты хочешь соли, а завтра тебе захочется сладостей. Я уже старик, и мне нужно написать очень много книг. Поэтому, пожалуйста, довольствуйся этими сухими чапати». В тот же самый день мимо того места проплывал один богатый торговец из города Мултан, штата Пенджаб. На своих трех огромных судах он вез продавать в Агру соль и другие товары. Проплывая Калиягат, суда сели на мель и не могли сдвинуться с места. Взволнованный Рамдаса Капур, так звали богатого купца, высадился на берег в надежде найти кого-нибудь, кто мог бы ему помочь. Там он встретил Мадана Мохана, принявшего форму красивого пастушка. Мальчик посоветовал ему обратиться за помощью к Санатане Госвами, святому, который живет на холме Двадаша-Дити. Взобравшись на холм, Рамдас увидел Санатану Госвами, который был занят служением божеству, и обратился к нему с просьбой помочь снять суда с мели. Санатана посоветовал ему помолиться Мадана Мохане, сказав, что только он сможет помочь ему. И правда, стоило Рамдасу вознести молитвы божеству, как поднялся сильный ветер, принесший шторм и проливной дождь. Река переполнилась, и суда плавно сошли с мели. Рамдас был очень счастлив и пообещал Санатане вернуться, как только закончит свою торговлю в Агре. Вскоре Рамдас Капур выполнил свое обещание. Продав свои товары за хорошую цену, он отдал все заработанные им средства божеству Санатаны Госвами в благодарность за его помощь. Санатана попросил купца построить для Мадана Моханы красивый храм, что Рамдас и сделал с огромной радостью. Рядом с храмом он построил также место для омовения в реке из красного песчаного камня. К несчастью, по прошествии 100 лет, когда император Аурангзеб послал своих солдат разрушить храмы Вриндавана, сильно пострадал и храм Мадана Моханы. Неподалеку от храма Мадана Моханы находится баджан-кутир, хижина Санатаны Госвами. Этот баджан-кутир находится на том месте, где Санатана Госвами поклонялся божеству до того, как был построен храм. Рядом с хижиной находится колодец, который сделал сам Кришна. Когда Санатана Госвами стал очень стар и не мог больше ходить далеко за питьевой водой, Мадана Мохан своей собственной флейтой вырыл в земле этот колодец. Храм 8 любимых подружек Кришны, Ашта Сакхи Мандир. Этот храм был основан царем города Хитамбур, Западной Бенгалии, Раджей Рамранджаном Чакраварти. Он находится неподалеку от храма Мадана Мохана. Раджа Рамранджана Чакраварти был учеником Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами. Сам Господь Кришна пришел во сне к супруге царя и попросил построить храм для Аштасакхи. На алтаре установлены божества 8 гопи – Судави, Тунгавидии, Индулекхи, Вишакхи, Лалиты, Читры, Чампакалаты и Рангадеви. В центре стоят божества Шри Шри Рада Раса Бихари. На этом наше сегодняшнее путешествие по Вриндавану заканчивается. Для вас передачу подготовили и провели Шашвата Дас, Амадави Даси и Наталья Турлова.